У фотографа Карина сидела окаменевшая и неподвижная. А Джерд даже не пытался поднять ей настроение. За все время пути домой они не обменялись ни словом. Карина старалась не встречаться взглядом с супругом. В висках у нее болью стучало только одно — все кончено. Только что, не читая, она подписала свадебный контракт. А дома в бюро бережно хранила другой, в котором Джейрд обещал ей свободу. То, что он согласился на предложенные условия, немного смягчило Карину. Но впереди еще одна ночь, ужасная ночь. Ничего, Карина вытерпит и станет, наконец, свободной, как ветер. Гости уже собрались на Бикон-стрит. На молодоженов обрушились поздравления и пожелания, и очень скоро их тоже захватило веселье. Прием удался на славу. Сэмюэль Бероуз позаботился о том, чтобы ужин был изысканным, а шампанское — самым лучшим. Один тост сменялся другим, и, казалось, этому не будет конца. Неожиданно Джейрд предложил жене уехать. Она отказалась. Но муж продолжал настаивать, и в конце концов Карина вынуждена была подчиниться. Весь вечер она пила шампанское, но ей таки не удалось опьянеть настолько, чтобы забыть обо всем и не чувствовать ни страха, ни одиночества. «Пора, Карина, пойдем», — сказал Джейрд и поднялся из-за стола. «Разве мы не останемся ночевать здесь?» — удивленно спросила Карина. «В доме твоего отца? Конечно, нет. Наш короткий медовый месяц мы проведем в моем отеле», — ответил он чуть слышно, чтобы никто, кроме Карины, не мог его услышать. «Подожди, Джейрд, еще совсем рано», — прошептала она. «Детка, я понимаю, что ты задумала», — тихо, но твердо сказал Джерд. «Им угодно наслаждаться, только знай, что для меня это будет пыткой», — процедила она раздраженно и даже злобно из-за того, что он разгадал ее план. «Уверен, что ты получишь наслаждение». И от этих слов и от его гипнотизирующего взгляда Карина вся содрогнулась. «Поднимись к себе и переоденься. Я жду тебя через 20 минут. Если ты не спустишься, я приду за тобой и уведу силой». В спальне ее ждала Флоренс. На кровати было разложено платье, в котором Карине следовало покинуть отцовский дом. «Вот уж не думала, что вы так скоро уедете, мисс». «Я и сама не ожидала. Все ваши вещи уже отправлены в отель». «Это еще почему?» «Мистер Бёрк так распорядился». «Как это распорядился?» «С какой стати, Флоренс, ты выполняешь его приказания?» «Ну, будет, Кори, успокойтесь. Право же, вы несправедливы».